повешенный над ожившим жирником. Боясь, что Джон вовсе ничего не даст остальным жителям Энмена, Пыльму сложила жалкие куски мяса и кости и отправилась по ярангам. Оставшись в пологе с детьми, Джон попытался прибавить пламя в жирнике. Он взял черную, сделанную из неизвестного материала, палочку и принялся соскребать к краю каменной плошки, намоченной в жару, мох. Пламя действительно увеличилось, но увенчалось огромным языком копоти. Джон, стараясь справиться с ним, окончательно потушил жирник. Полог погрузился в темноту. В наступившей тишине Джон вдруг услышал плач Тина Веринеу Мэри. Нащупав дрожащее хрупкое тельце ребенка, Джон выпростал ее из-под вороха холодных шкур и прижал к себе. Тело малышки обожгло его огнем. Девочка была в забытьи и тихо плакала. Удивительно, откуда может быть столько жара в таком крошечном существе? Джон качал и уговаривал плачущую девочку. «Мэри, дорогая, не плачь, подожди немного. Сейчас мама придет, зажжет свет, и мы будем есть свежее горячее мясо. Не плачь, моя доченька!» Джон баюкал девочку, и ему казалось, что она начинает дышать ровнее, и жар спадает. Глаза понемногу привыкли к темноте. Через многочисленные проплешины в шкурах внутрь полога проникало немного света. «Птичка моя, горе ты мое!» — шептал Джон, перейдя на английский. «Почему именно тебе выпала доля родиться в этом краю? Где-то тысячи счастливых детей улыбаются теплому солнцу, пахнут молочком, а ты, моя кровь, исходишь жаром в этом проклятом ледяном краю. Миленькая моя, цветочек заполярный, почему ты молчишь? Ты перестала плакать? Ну, поспи». Джон разговаривал с девочкой, а в сердце росла тревога, словно черная туча застилала душу. Ожидание чего-то страшного и неумолимого наполняло тесный полог, вставало темными тенями в углах. Стараясь стряхнуть с себя тревогу, Джон возвышал голос. «Родная моя, не вечно будет зима, придет за ней весна, и мы еще увидим зеленую травку, наедимся досыта». Слабый луч протянулся от отдушины к угловому столбу, который подпирал полог. На столбе висел Бог. На этот раз его лик не казался Джону бесстрастным. У Бога появилось выражение какого-то мстительного злорадства. Джон прервал разговор с дочерью. Взгляд Бога ледяной иглой пронзил его насквозь, и холодный липкий пот потек между лопаток, вызывая озноб и страх. «Эй, ты, идол!» — закричал, не помня себя от ужаса, Джон. «Перестань! Все равно я тебе не верю и не признаю тебя!» Он положил ребенка на постель и кинулся к Богу. Сорвав его с такой силой, что зашатался весь полог, Джон швырнул деревянного идола в пустой чоттагин. «Вынывай!» — услышал он голос Пыльмал. «Что ты наделал? Ох, беда нам будет, горе!» Джон выглянул в чоттагин и увидел жену на коленях перед поверженным Богом. «Встань!» — закричал страшным голосом Джон. «Не смей унижаться перед ним! Ни один Бог, ни ваш, ни наш, не стоит этого! Все они обманщики».